Глава 14. Скуратовский трактир. К вечеру того же дня, когда произошла встреча с генералом Муратовым на тайной квартире, Тулин и Кротов подъехали к скуратовским дворикам. Трактир найти было нетрудно, здесь он был один. На вывеске было написано, что заведение предлагает недорогую снеть и отдых проезжавшим путникам. Здание было деревянным, двухэтажным, обнесенным высоким забором. Во дворе располагались конюшня, сараи для фуража, подсобные помещения и ледник для хранения продуктов. Видимо, на первом этаже заведения была харчевня, а на втором – комнаты для гостей, решивших переночевать в этом придорожном заведении. Трактир – открытое для публики помещение, в котором либо отдаются в наем особые покои со столом, либо производится продажа кушанья и напитков. Невольно вспомнил Евграф статью «Положение о трактирных заведениях 1861 года», которое он знал благодаря своей полицейской службе почти наизусть. Отпустив извозчика, они вошли внутрь увеселительного заведения. Залов в заведении было два – большой, столов на 10, и малый, на 2 стола. Возможно, были одна или две отдельные комнаты-кабинеты. В таких заведениях без них никак. Трактир был второго класса. В большом зале мебель была простой, черной, столы покрыты скатертями, красивыми когда-то, но сейчас достаточно вытертыми и местами грязными и засаленными. В малом имелись чистая мебель и красивые, и нарядные свежие скатерти. Антураж заведения дополняли каток-буфет закусками, совмещенный с низким местом для продажи спиртного в разлив, и большая печь, недавно аккуратно выбеленная. Осмотревшись, незваные гости прошли в раздевальню, сняли верхнюю одежду и решили присесть в малом зале. Как только они по-хозяйски расселись, сразу подошел спокойный и важный половой. Он внимательно рассмотрел их внешний вид, не стесняясь, задержал взгляд на спутанных прическах у обоих посетителей, синяке под глазом Кротова, потрепанной одежде и лежащему у стола простом бауле. Затем важно начал разговор, держа в левой руке достаточно чистое полотенце. «Вы, милейшие, не ошиблись ли залом? Может, в общий пройдете? Там попроще и подешевле. За этот зал доплатить придется. Дороговат он для вас, судя по вашей одежде». «За этот зал доплатить придется. Ишь ты ушлый какой! Гостям наглый и недружелюбный к публике. Конечно, великая птица и на человека срать не боится». «Да платим, не сомневайся, и на чаек подбросим, ежели кривляться не будешь. Включай оркестрион, душа музицировать желает. Тащи меню собачий хвост, а побыстрее, а потом раскуренную трубку закажем с пером». С издевкой на блатной манер нагло и протяжно произнес сыщик, оценивая полового и делая вывод, что тут, судя по говору, местный житель. «Какой важный, хоть и не ярославский! Как гостей встречаешь, козюк тульский! Сразу видно, деревня! Не умеешь благородных гостей уважить! Хоть бы подумал невзначай, не опасны ли людишки, не оставить бы мудишки! Ладно, простим тебя, неумелого и глупого человека! Посидим, поедим хорошенько, потом спать пойдем наверх, поживем денек-другой! Комнаты есть свободные!» Поддержал негодование Тулина Кротов. «Да, и еще, хотелось бы хозяина твоего увидеть, Агея. Может, пригласишь поужинать с нами, водочку вкусить?» Уточнил сыщик, не давая опомниться половому. Половой такого обращения явно не ожидал. Глаза его забегали, манера поведения изменилась. Он слегка поклонился и быстро выбежал из зала. Тотчас вернулся и положил меню на стол перед Тулиным. Возможно, на него повлияли независимая и наглая манера поведения гостей или желание видеть хозяина трактира, а может и знание особенностей трактирной жизни, которую показали гости, в том числе мнение о лучших половых и официантах. В России была, как правило, специализация на определенные работы по губерниям. Лучшими дворниками обычно считались публика из Казани, конвоиров старались нанимать с Вологодчины. Специалистов по отлову бездомных собак и кошек искали в Костроме и так далее. А вот в рестораны и трактиры персонал искали в Ярославле. Ценили за язык, за находчивость и умение ублажить клиента, вытрясти с него как можно больше денег. «Вот с минус, что угодно-с?» – спросил половой с подобострастным взглядом. «К Так-то лучше будет. Вот сменюсь, что угодно-с. Это ты верно заладил. Больше никогда не пугай ежа голой жопой. Смотри у меня, козье вымя. Так, что, есть свободная комната?» Самодовольно сказал Кротов, растягивая ноги под столом и показывая половому большой волосатый кулак. «Есть три комнаты, все отличные для отдыха и сна. Две по одному спальному месту будут. Одна имеет две кровати, напротив друг друга. Какие угодно с гостям. Ту, в которой две кровати подготовь, туда квасу поставь. Водочки штоф и закусить не забудь. Мы сейчас слегка перекусим, а там дальше отдохнем. Так хозяин где? Может, позовешь?» – уточнил Евграф. «Хотел бы выполнить пожелание, но никак-с. Хозяина нет. В разъездах по коммерции. Уезжая, сказывал, что к утру будет. А сейчас что подать изволите?» «Знаменитый дед Агей не боится стаблидей. Он берет их по одной и щекочет, как заводной. Небось, по девкам хозяин уехал, а ты заладила коммерции. А что сам предлагаешь?» С босяцкой ухмылкой спросил Кротов. «Вечер уже на дворе, немноголюдно-с. Большой кухни нет, не держим к концу дня. Мы же на тракте стоим, публики мало к ночи. Могу предложить уху или грибной суп по 3 копейки, каша гречневая с мясом – 4 копейки, жаркое из мяса или рыбы – 8 копеек, котлеты свиные или телячьи по 6 копеек, что угодно с гостям. Вот и тащи нам ухи и каши сюда, а котлет с десяток наверх с хлебом подними. А Ерофеич есть?» – уточнил сыщик. Эта настойка на водке была лицом любого заведения подобного типа. В свое время, в 1768 году, фельдшер кадетского корпуса Воронов Владимир Ерофеевич вылечил от какого-то недуга особой настойкой графа Александра Орлова, любимца и фаворита императрицы Екатерины II. Недуг давно забылся, а настойка с той поры в людской памяти осталась навсегда. Пользовалась непререкаемой известностью и считалась лечебным напитком. «А как же, имеется?» Заулыбался половой. «Вот и неси живо, только чекушку, а наверх поставь косушку», подмигнув, продолжил заказ Тулин. Примечание автора. Чекушка. Штоф водки 0,25 литра. Косушка. Штоф водки 0,3 литра. «Нет, Шила, это очень мало. Ты бы еще шкалик заказал. Давай восьмерик наверх. Душа гулять желает», возмутился Егор Егорович. Примечание автора. Шкалик. Штоф водки 0,06 литра. Восьмерик. Штоф водки 0,7 литра. «Согласен, Крот, винюсь. Давай наверх восьмерик. Гулять так с оттягом», уточнил заказ половому сыщик. Посидев в пределах часа или полутора, плотно поужинав и выпив заказанную водку, они расплатились половым, хорошенько дав на чай. Гостей так больше и не появилось. Вслед за половым поднялись в предложенную комнату. Небольшую, но достаточно уютную, с двумя кроватями, низким столом между ними и одним старым шкафом для вещей. На столе уже стояли заказанные котлеты, хлебница, квас и штоф водки. «Хорошо угодил, куриная кожа. Отдыхать будем. Утомились с дороги. Посидим и выпьем. Поговорим. Глядишь, и душа спать захочет. Не буди с утра. Выспаться хотим. Хозяину передай, разговор есть», – строго сказал титулярный советник. «Может, еще чего угодно с чая?» – спросил половой. «С чая лихо не бывает, и пьян не будешь», – ухмыльнулся Кротов. «Нет уж, мы по Ерофеичу ударим». «Может, для души что? Необычного?» Не унимался половой, желая заработать денег у щедрых гостей. «А кто у тебя имеются для отдыха и души, любительницы или бланковые?» – уточнил сыщик. «Всякие есть. Могу бордельную или билетную вызвать. Но пока подъедут, времени много пройдет. Много любительниц есть в округе. Берут по-разному. От 50 копеек до 5 рублей». Но одна очень хороша, недавно появилась. Откуда, никто не знает. Недалеко живет, 23 года, но возьмет дорого. Сама, видимо, из знатных, но того стоит. Нинкой красотулей кличут. Могу на выбор пригласить 3-4 сразу, как угодно-с. Завтра, может, и поговорим, а сегодня план другой. Где кабачок, там и мужичок. В одном мужике и быстрый конь, и трепетная пьянь. Сегодня с водкой позабавимся, не беспокой. Если надо, чего позову», — ответил Тулин. «Для чего у бабы ноги? Чтобы мужику не забыть дороги. Иван Марье не указ, кому хочет, тому и даст. Лучше нищему не подать, а веселому босику завсегда любовь отдать», — весело заявил Кротов, придурковато пританцовывая и стуча себя по коленкам. Половой ушел. Кротов, перестать играть придурковатого уличного босика и воришку, немедля успокоился. Вновь стал серьезен и задумчив. Евграф присел на кровать и тоже задумался о единых нравах на рынке свободной любви и телесных услуг, царивших что в Москве, что в губернских городах. «Видишь, Егорыч, здесь еще и нелегальный притон имеется. Возможно, шарит и шукает по карманам. Может, и купец какой до дома не доезжает, где-нибудь в Скуратовских болотах остается», — тихо сказал Кротову сыщик. «Так что мы с тобой на правильном пути». Кротов, понимающе кивнул. Согласно пункту первому правил содержательницам бордели от 1844 года, утвержденным министром внутренних дел России графом Перовским, бордели можно было открывать только с разрешения полиции. Владеть подобным заведением могла только женщина от 30 до 60 лет, которая была обязана следить за выполнением требований законов и здоровьем работниц. Ей запрещалось их изнурять и заставлять без их желания принимать клиентов. Такие же положения остались и в более расширенных правилах 1861 года, за исключением, что тайные встречи разрешались на специальных квартирах или в гостиницах, предназначенных для этих целей. Содержание нелегальных притонов, тайный разврат, непотребство в банях, трактирах, кабаках категорически наказывалось. Запрещено было принимать гостей в воскресные, праздничные дни до окончания обедни и допускать в заведение несовершеннолетних обоих полов. За это полагалась ответственность и арест содержанием в исправительных учреждениях в случае неповиновения властям и высылка в отдаленные места империи. За всем этим следил специальный врачебный полицейский комитет, который в определенные дни посещал заведение с целью контроля. В проституцию могла прийти любая женщина, достигшая 18 лет. Только для поступления в бордель возраст увеличивался, брали с 21 года. Те, кто работал в публичном доме, назывались билетными, так как на время их необычного труда им вместо паспорта выдавались билет и смотровая книжка. Те, кто работал самостоятельно, именовались бланковыми. В домах терпимости медицинские билеты предоставлялись по требованию клиента немедленно. При венерическом заболевании, в том числе французской болезнью, сифилисом, женщины лечились бесплатно за счет государства. Имелись специальные правила для публичных женщин, в которых значились 15 обязательных требований. Из них 8 относились к правам, 7 – к обязанностям. Дома терпимости разделялись по классам. Первого – дорогие, с мягкой мебелью и прочими атрибутами роскоши, красивыми и дорого одетыми женщинами, с ценой до 100 рублей за сеанс. Второго – для среднего класса офицеров, чиновников, купцов и студентов, с платой от 2 до 15 рублей. Третьего – для солдат, мастеровых, рабочих, крестьян до 1 рубля за встречу. При переезде из одной местности в другую женщина получала проходное свидетельство – а паспорт высылался в полицейский участок по месту переезда. Любительницам, то есть женщинам, неучтенным в своей профессии и не подвергаемым медицинскому контролю, работать было запрещено. Однако они работали в полную силу, договариваясь с полицией. Бывали и частые случаи, когда эти дамы в ресторанах или трактирах опаивали гостей малинкой, специальным средством для потери контроля над своей человеческой сущностью, подсев к ним ради знакомства. Напоив такого гостя до чертиков, предлагали поехать в номер для любовных утех. Согласного клиента, не отдающего себе отчета по пьяному делу, направляли на особую квартиру с понравившейся жрицей любви. В дальнейшем полностью обирали их. Однако хорошо, если еще оставляли без денег, но в живых. Часто бывало так, что труп находили или в подворотне какой захолустной улицы, или в Москве-реке. Много имелось криминальной сноровки и выдумки в запасах тружениц этой профессии, доводящих публику до смерти. Вот тогда и начинала работать сыскная часть. Был у Тулина Скротов такой случай. Застрелился студент, который оказался из достаточно известной и богатой купеческой семьи Санкт-Петербурга, но обучался в Москве. По поручению обер-полицмейстера Москвы расследование было поручено сыскной части, конкретно Тулину и Кротову. Застрелился, как обычно, из револьвера. Ничем не примечательный, казалось бы, случай. Мало ли людей стреляется из-за долгов или несчастной любви. Обыскав квартиру, ничего подозрительного не нашли. Да и что найдешь при самоубийстве, кроме записки? Это же не грабеж. Записки как раз не было, но был рецепт лечения неизвестной болезни ртутью, мышьяком, горючей серой, раствором натрия, йода, суримой и купоросом, написанный самим студентом. В нем было указано, как необходимо дышать испарениями ртути и дымом, образующимся при горении мышьяка, как нужно втирать смесь из остальных компонентов. Были найдены и сами компоненты для предполагаемого лечения. Все было весьма странным. Конечно, не секрет, что ртутью и мышьяком публика, попавшая в беду от любовных похождений, обычно лечила французскую болезнь, но стрелялись от этого не все. Кроме того, консультация с врачом показала полную абсурдность этого рецепта. Большая часть из указанных средств использовалась для лечения скота. Как говорилось в модной и житейской пословице «Час с Венерой, годы с Меркурием». Примечание автора. Венера – богиня любви, римская мифология, Меркурий – ртуть, латынь. В результате подобных лечений погибали не только возбудители болезни, названной по имени свинопаса Сифила, но и очень часто сам заболевший. Лечение сопровождалось выпадением зубов, волос и очень часто безумием. Несмотря на то, что на теле студента была непонятного происхождения сыпь, признаков болезни доктора не нашли. Не было ни малейшей зацепки, чтобы узнать причину самоубийства. Возможности выяснить, в какой дом терпимости захаживал молодой человек, тоже не было. В Москве их было около 150, только официальных, а на поприще свободной любви трудилось более 1500 жриц. Уже хотели и так докладывать, понимая, что подобный доклад вызовет неудовольствие высочайшего начальства. На всякий случай Тулин приказал проверить все случаи самоубийства за последний месяц, произошедшие в Москве. Их было 5. И в одном случае при трупе был найден аналогичный рецепт. Застрелившийся был офицером, совершившим данный поступок в полном опьянении неделю назад. Пил он много и часто. В пьяном виде хватался за оружие, угрожая расправой то окружающим, то обещая застрелиться лично. Поэтому подобный итог жизни был закономерен. Удивительно было то, что на теле его была обнаружена подобная сыпь и также без признаков дурной болезни. Начали рассматривать жизнь данного офицера. Сослуживцы показали, что он был завсегдатаем одного из салонов. Определившись с врачебно-полицейским комитетом, немедля посетили данный бордель второго разряда. Мадам, хозяйка борделя, ссориться с полицией не хотела, немедля представила все документы, которые у нее были в полном порядке. По описанию офицера и студента, признала их как постоянных клиентов одной из работниц. Вызвала деваху, которой захаживали интересующую полицию посетители. В ходе допроса выяснилось, что эта 25-летняя привлекательная крестьянка из Владимирской губернии, год назад пришедшая в бордель, бросила мужа прозябать в деревне. Такое было не новым. Во многих губернских канцеляриях имелось прошение сельских мужиков на подобное возмутительное поведение жен. Официальная статистика врачебно-полицейского комитета говорила следующее. 40% тружениц на этом поприще оказывались из-за бедности и скудности жизни, 20% – по желанию, а остальные – в связи с легкостью существования. Смотровая книжка у этой владимирской девахи была в порядке. Согласно пункту 2 правил для публичных женщин, осматривалась она дважды в неделю. Зарабатывала по 2 рубля за встречу, по 6-10 рублей в день. От всей суммы, согласно пункту 14 тех же правил, у нее оставалась четвертая часть. Узнав о 2 случаях самоубийств, она всплеснула руками, ненадолго заголосила. Но более от нее добиться было невозможно. Причин она не знала, клиенты личной жизнью не делились. Но ее внешний вид и поведение не понравились сыщику. Глаза у нее были хитрые и лживые, да и все поведение выдавало битую жизнью бабу, знающую, что и где говорить. Несолоно хлебавшей пришлось покинуть заведение. Однако Евграф приказал установить за борделем наблюдение, в частности, за девицей, приставив двух агентов сыскной части на круглосуточное дежурство. На следующий день, как только стемнело, данная особа вышла из дома и, озираясь, направилась по неизвестному адресу. Агенты следовали за ней. Пройдя один квартал, она нырнула в подворотню и вошла во флигель доходного дома. Пробыв там не более часа, вновь вернулась в бордель. Агенты после ее ухода немедленно вошли в съемную квартиру и задержали проживающего. Им оказался крестьянин Владимирской губернии по профессии коновал, прибывший на заработки. Проживал он в той же деревне, из которой была и девица. Его вместе с пожитками представили в сыскное на допрос. В ходе обыска при нем нашли в сумке коновала все те компоненты, которые указывались в рецептах. Коновалы занимались лечением коней и всякой скотины, пусканием крови, прокалыванием брюха для выпуска газов, уничтожением глистов и внутренних червей. Промывали и обрубали копыта у скота, отпиливали рога и проводили другую работу. Иногда брались с сельской местности и за лечение жителей деревень. Очень часто это лечение приводило к смертельным исходам. С собой у коновала было не только уже известные препараты, но и всякие неизвестные травы, корни, сушеные остатки каких-то животных, грибы. В ходе допроса испуганный крестьянин признался сразу, что эта бордельная девка – его племянница. Она уговорила его приготовить смесь из трав и грибов, от которой на теле после употребления с чаем появлялась необычная яркая и пугающая сыпь. Замысел был прост. Выбирался богатый и простодушный посетитель. Затем клиент в ходе любовной встречи сеанса опаивался смесью. Через день-другой у него появлялась сыпь. Испуганный, он бежал к проститутке, у которой провел время для предъявления претензий. Та, притворяясь самой невинностью, убеждала в своей невиновности, ссылаясь на установленные медицинские осмотры, и направляла его к известному знахарю, который прописывал за большие деньги лечение. Помощь коновала стоила ни много ни мало 20 рублей за рецепт и 5 за ежедневный осмотр в течение 10 дней. Обычно сыпь за неделю сходила, и коновал прописывал себе лечебный успех. Если испуганный клиент не приходил, о нем просто забывали. Схема была гениальной по своей простоте, при этом участники сговора практически ничем не рисковали. Клиентская база подобных больных была большой. Заболевшие только французской болезнью, по секретным данным полицейского управления на 1882 год, исчислялись 1000 только в одной Москве. Хитрой девице вместе с дядей удалось заработать за 2 месяца почти 200 рублей. Подвели их только излишняя стыдливость молодого студента и неверие родителей в случайность его смерти. Впрочем, больших наказаний они не получили. Суд вынес решение о назначении малых сроков содержанием в учреждении общего типа за мошенничество и запрещении проживать в крупных городах империи. Евграф встал с кровати. Открыв штоф водки, затем, подойдя к двери, немного пролил под нее на пол для запаха в комнате и коридоре. Осмотрел дверь и косяк проема. Крючок для закрытия двери был слабый, а между косяком и дверью была щель, которая позволяла его аккуратно поднять. «Специально так устроено. Надо ждать гостей ночью. Хозяин придет проверить, кто пожаловал такой дерзкий. Половой доложит, что выпили изрядно, небось еще чего и подсыпал в штоф. Вот он и придет», – тихо заявил сыщик. «Цыганки не ходи гадать. Ждать надобно», – ответил Егор Егорович также тихо, жуя котлету. Условились так – спать на одной кровати по очереди, вторую застелить одеялом поверх верхней одежды, как будто бы спит человек. А дежурить в темноте, в углу комнаты, с револьвером наготове. Ждать гостей. Поговорив громко около часу и специально шумно чокаясь и смеясь, закончили показной праздник. Первым отдыхать лег Евграф. Кротов остался на охране.